Глава 11. Петр размышлял над информацией, которая меняла планы. Солос прав. В одну секунду проблему с передовым рубежом обороны не решить. Но попробовать стоит. Нужно все делать одновременно. Иджи в прошлом построили идеальную систему обороны Солнечной системы. Теперь бы ее реанимировать. Только вот вопрос. Будет ли что реанимировать? Возможно, молторанцы все уничтожили в прошлом. Петр посмотрел на Адлат и проговорил, нужно попытаться реанимировать систему передового рубежа. Гравитационное оружие очень бы нам помогло. Петр, ты сам-то веришь в то, что говоришь? Сколько времени прошло? Молторанцы тут камня на камне не оставили. Адлат с сомнением посмотрела на него. Не уверен. Второй рубеж обороны в относительной целостности. Интересно, почему Бис не отвечает? Вопрос прозвучал как бы риторически, но на самом деле он был очень серьезным. Молторанцы прошли и по этим рубежам обороны. Так почему же он существует? Внезапно зазвучал синтетический голос Ика. Вопрос правомерен. Ответ таков. Я веками восстанавливала этот рубеж. Тогда как с рубежом имитации связь исчезла. Если его никто не восстанавливал все это время, то, конечно, его просто нет. Возможно, что-то осталось, но вряд ли это что-то сможет остановить флоты врага. «Допустим», — ответила Адлат. «А что насчет планетарного гравитационного оружия?» «Как я поняла, это вроде гравитационной прощи». «Очень упрощенно, но принцип верен». «Это оружие цело? К нему есть доступ?» Петр, задав вопрос, замер в ожидании. От ответа много зависело. Такой гравитационный щит мог очень помочь в обороне звездной системы. Молчание затянулось не потому, что Ика не знал, что отвечать. Нет. Он в этот момент вновь пытался связаться с БИС передового рубежа обороны и системой гравитационных генераторов. Вернее, с управляющей системой. Время шло. Ответа не было. Петр было решил сам пробежаться по цепям Ика, но тут послышался голос Ика. Я пытался в очередной раз связаться с БИС передового рубежа обороны. Увы, не получилось. Что касается управляющей системы гравитационных генераторов, то она не ответила, но мой сигнал получен. Следовательно, система может сохраниться. Петр посмотрел на Адлат. Та ждала, что он скажет, и не торопилась комментировать информацию ИК. План наших действий меняется. Где ты нашла клинок Хроноса? Как где? Ты же знаешь, в поясе Койпера... Она проговорила это машинально. Петр смотрел на нее вопросительно и произнес только одно. «И? Что дальше?» «Неужели он входил в систему передового рубежа обороны?» Петр развел руками. «Если нет, то что он там делал? Ты же видела его боевые отметины. Он участвовал в схватках с молторанцами. Давай все уточним прямо сейчас». Их перебил голос без корабля. «Я все слышал». И могу подтвердить свое участие в битве. Я действительно являюсь частью передового рубежа. Система управления передовым рубежом находится на спутнике Ганимед в его недрах. Что касается гравитационных катапульт, то они управляются со спутника Плутона, Харона. Стоит проверить оба эти спутника. Почему ты остался цел и не довел битву до конца? Жестко поинтересовалась Адлат. Причина одна — приказ командующего Лоса — выйти из боя. И я вышел. Остальное вы знаете? Нет. Остального мы тоже не знаем. Покажи кадры боя и расположение огневых точек системы обороны передового рубежа. Петр ждал ответа. Без корабля не сомневалась в его праве командовать кораблем и, соответственно, отдавать приказы. «Смотрите», — произнесла Бис из корабля. Появилась огромная голограмма. Пространство наполнилось движением, словно зрители оказались внутри развернувшейся эпической битвы. На голограмме проявилась сцена, захватывающая дух. Гигантские огненные корабли «Ава» и массивные крейсеры «Иджи» столкнулись в космосе, заполнив все поле зрения вспышками взрывов и сиянием энергетических лучей. Сражение было жестоким. Огромные корабли, похожие на искусственные планетоиды, двигались с невероятной скоростью. Они обстреливали друг друга энергетическими выбросами, оставляя за собой хвосты из раскаленного газа и обломков. Каждый удар сопровождался ярчайшей вспышкой, от которой голограмма дрожала. Корабли с обеих сторон гибли, взрываясь так, что от них оставались лишь облака плазмы и фрагменты металла. Казалось, битва не имела конца, и ни одна из сторон не намеревалась отступать. «Иджи», — указала Бис на ряды массивных крейсеров, движущихся клином, — «предпочитали погибнуть, но не пропустить врага». Петр кивнул, завороженно глядя на происходящее. Его внимание привлек огромный комплекс, расположенный в пространстве между Ураном и Нептуном. «А это что за устройство?» — спросил он, указывая на массивную структуру, вращающуюся с невероятной скоростью. «Это гравитационно-планетарная катапульта», — объяснила Бис. Ее голос звучал ровно, но в нем чувствовалась гордость за созданное Иджи. Она была главным оружием Иджи в этой битве. Корабли Ава, пытавшиеся войти в пространство Солнечной системы, неожиданно отбрасывались обратно с огромной скоростью. На голограмме появился момент активации катапульты. Две огромные гравитационные воронки начали формироваться вокруг Плутона и Нептуна. Их воздействие сжимало пространство и создавало мощнейший выброс гравитационных волн, которые, словно катапульты, выбрасывали атакующие корабли Ава за пределы системы. Это происходило так быстро, что даже маневры Ава не могли предотвратить столкновение их флотов с силовым барьером, созданным гравитационными потоками. «Но как это работает?» — спросил Петр, не отрывая взгляда от голограммы. «Такое ощущение, что Иджи подчинили себе сами законы гравитации». «Я до сих пор не понимаю этого полностью», — призналась Бис. «Газовые гиганты обладают колоссальной гравитационной силой. Но Иджи удалось обуздать эту стихию. Они использовали природные силы планет и объединили их с технологиями, которые до сих пор кажутся нам магией. Гравитационные всплески действуют как щит, отбрасывая все, что попадает в их поле». На экране показали, как очередной корабль Ава попытался прорваться через барьер. Его корпус начал разрушаться из-за огромных силовых нагрузок. В следующую секунду корабль исчез в яркой вспышке, оставив лишь облако раскаленного газа. «Это оружие — настоящее чудо!» — пробормотал Петр, все еще пораженный увиденным. «Неужели оно никогда не подводило?» Бис ответила после некоторой паузы. «Подводило. Но каждый раз Иджи находили способ усилить его, сделать еще более мощным. Увы, их технологии мы можем только пытаться воспроизвести. Но кто знает, может быть, однажды мы сможем вернуть это оружие к жизни». На голограмме продолжалось захватывающее и трагичное действо. Космическая пустота озарялась вспышками взрывов и ослепительным светом лазеров, переплетаясь с тенью разбитых кораблей, уносимых в темноту космоса. Несмотря на невероятную самоотдачу и маневры флотов Иджи, их боевые порядки дрогнули под мощным напором Ава. Вражеские корабли, более маневренные и оснащенные, методично уничтожали сопротивление, оттесняя флот Иджи все ближе к внутреннему периметру Солнечной системы. Когда линия обороны достигла Урана, казалось, что сама планетарная система содрогнулась под таким натиском. Битва разгорелась с новой силой, и пространство вокруг Урана напоминало хаотическое поле боя. Обломки боевых станций, вспышки энергии и гибельные схватки флагманов. Однако даже здесь Иджи не смогли удержать напор. Ава, прорываясь все дальше, с неукротимой яростью уничтожали боевые станции и базы, расчищая путь к сердцу Солнечной системы. И все же у Иджи хватило воли и стойкости, чтобы не отступить. Их флоты сражались до последнего корабля, превращая каждый миг битвы в смертельный танец отчаяния и надежды. Урон, нанесенный Ава, оказался катастрофическим. Гордость и сила их флота рассыпалась, словно пыль. Однако даже израненные и истощенные, они сумели добраться до планеты Земля, где их встретило последнее сопротивление, последнее флота Иджи. Здесь, в финальной схватке, судьба флотилии Ава была решена. Они были полностью разбиты. Лишь небольшому отряду под командованием Солоса удалось пробиться и десантироваться на Землю, скрывшись в ее глубинах. Голограмма потухла, оставив Адлат и Петра в полном молчании. Их лица отражали потрясение, которое невозможно было скрыть. Картина битвы, жертва и героизма все еще стояла перед глазами, словно ожившая. Наконец, Петр, откашлявшись, проговорил, прерывая мучительное молчание. «Иджи — великие бойцы!» Голос Петра звучал твердо, но в нем сквозила боль. «Мы будем достойны их памяти». «Не сомневаюсь, главнокомандующий, но можно задать один вопрос?» Вдруг задал вопрос Бис. Адлад посмотрела на Петра с легкой тенью напряжения в глазах. Петр удивленно прищурился. Такой тон от Бис корабля был, мягко говоря, неожиданным. Но он понимал, что без ясности ситуации идти дальше нельзя. «Задавай», — ответил он коротко. «Почему Ава стали нашими союзниками?» Адлад отвела взгляд на голографический дисплей, прежде чем снова встретиться с Петром глазами. «Я ведь уже пыталась объяснить». «Пыталась». Бис корабля, казалось, задумалась на долю секунды, прежде чем продолжить. «Но цена ответа главнокомандующего слишком высока. Вы видели, сколько жертв принесли Иджи ради победы над Ава? Мне нужно знать, что было не так в прошлом». Петр нахмурился. Этот вопрос он предвидел, но теперь осознал его значимость. Он отвечал предельно откровенно и с внутренней убежденностью. «Закономерный вопрос, Бис», — медленно произнес он, затем выдохнул, словно приняв окончательное решение. «Я вхожу в твою систему и дам исчерпывающий ответ». «Входите, главнокомандующий», — ответил Бис без колебаний. Петр закрыл глаза и почувствовал, как информационный поток охватил его сознание. В мгновение ока он оказался в виртуальной рубке корабля. Перед ним возник фантом Бис. Высокий силуэт в сверкающих черных латах, почти человеческий, но с неуловимыми чертами машины логики. «Приветствую тебя, главнокомандующий», — начал фантом, поклонившись. «Ты вошел в святая святых кораблей, его виртуальную рубку. До тебя сюда имел доступ только командующий Лос». Петр кивнул, оглядываясь вокруг. Пространство было минималистичным, почти пустым, но от него веяло силой и концентрацией. «Для меня честь командовать флотами Иджи», — заговорил он, голос его стал глубже. «Мы продолжаем их путь, их наследие. А теперь к делу». «Не сомневаюсь, главнокомандующий. Чтобы сократить разговор, я передаю вам информационный пакет». Бис протянула Петру символический светящийся объект. Петр принял его, и пакет данных моментально интегрировался в его сознание. Визуализация, хронология, детали — все складывалось в единое целое. Через несколько секунд он понял главное. «Создатели не совершали ошибки», — наконец произнес он. «Они действовали в рамках той угрозы, что возникла. Ошибка была на стороне Ава. Это совсем другой уровень развития во Вселенной. Но теперь они осознали свои промахи. Их цель изменилась. Главное — сохранить Вселенную». «Я понял это именно так, главнокомандующий», — подтвердил Бис. Петр продолжил. «Я стал посредником между Ава и человечеством. У нас новый враг. Их отряды — передовой авангард. Война будет долгой и изнуряющей». Петр сжал кулак, сосредоточившись на обрушившейся на него информации. «Я понял», — ответил Бис. «Моя стратегия остается верной?» «Верной», — подтвердил Петр. «Но что?» — перебил его Петр. «Почему ты, Бис, решаешь, верна ли моя стратегия? Разве твоя задача не выполнять приказы?» «Именно так, главнокомандующий», — быстро ответил Бис. «Ранее я сомневался в вашей компетенции. Теперь нет. Вы назначены согласно всем условиям и атрибутам. Я подчиняюсь вам и командующий Адлад». «Хорошо. Но Адлад — командующий сектором, а не капитан. Я назначу другого капитана». «Это ваша компетенция», — спокойно ответил Бис. «Я подчинюсь тому, кого вы выберете». Петр одобрительно кивнул. «Если у тебя больше нет вопросов, пора приступать к делу». «Я готов», — ответил Бис. Фантом словно выпрямился еще больше, выражая готовность к действиям. Странный разговор, странное общение. У Петра сложилось впечатление, что все это происходит неспроста. И он решил проверить блоки памяти, логистики, эвристические блоки и нейронные связи. Времени это много не займет, но исключит неожиданности и странности в будущем. Петр чувствовал напряжение. Разговор с Бис корабля, его тон и манера общения не давали покоя. Казалось, за простыми словами скрывалось что-то большее, какая-то невидимая аномалия. Это не был сбой. Система работала идеально, а голос искусственного интеллекта звучал безупречно. Но интуиция подсказывала ему, что здесь есть нечто иное. Он решил не оставлять вопрос без внимания и инициировал проверку. Сканирование всех блоков памяти, логистических алгоритмов, эвристических кластеров и нейронных связей. Виртуальное пространство окружило Петра мгновенно, как только он погрузился в систему корабля. Бис ничего не почувствовал, так и должно быть. Петр методично прошелся по основным цепям, словно исследователь в темной пещере, обходя защитные ловушки и охранные программы. Все выглядело в идеальном порядке. Законы робототехники, вшитые на глубочайшем уровне, оставались неизменными. Логические блоки работали с хрустальной ясностью. Однако тревога не исчезала. Его внимание привлек один из эвристических кластеров. На первый взгляд это был обычный блок обработки данных, но что-то в его структуре выбивалось из общего ритма. Петр сосредоточился, углубляя анализ. Времени это не занимало много, ведь все происходило в невероятно сжатых временных рамках. Аттосекунды. Одной квадриллионной доли секунды. И за их чередой Петр ощущал, как шаг за шагом приближается к разгадке. Добравшись до сердца БИС, к эвристическим цепям и нейронным узлам, он замер. Все было в норме. Обновленные узлы, идеальные алгоритмы, никаких следов вмешательства или сбоев. Но нечто оставалось. Он почувствовал это словно слабый пульс, доносящийся из глубины системы. Петр насторожился. И вот оно, блок, которого не должно было быть. Внешне неприметный, он выглядел как часть стандартной инфраструктуры. Но при ближайшем рассмотрении оказался защищен куда сильнее. Его охранная программа была настолько сложной, что Петр остановился, чтобы продумать каждый следующий шаг. Канал связи, ведущий к этому блоку, был перекрыт наглухо. Он попытался проникнуть, пробуя обходные пути, используя разрешение главнокомандующего. Но защита оказалась абсолютной. Блок был изолирован от остальной системы, словно отдельная сущность, не подвластная даже главному администратору. Что-то внутри подсказывало Петру, что именно здесь кроется ключ к странному поведению БИС. Петр отступил, осознавая, что на этот раз он столкнулся с чем-то, что нельзя решить сразу. Потребуется время, анализ, а, возможно, и работа в реальном мире. Однако теперь он знал, где находится этот неизвестный блок. Это уже был шаг вперед. Вернувшись в реальность, Петр почувствовал, как его сознание снова обрело привычные рамки. Он открыл глаза и встретился взглядом с Адлад. Ее глаза были вопросительными. «Что-то не так?» — наконец спросила она, уловив его напряжение. «Все в порядке. Бис понял все и больше не будет задавать вопросов». Адлад расслабленно выдохнула, хотя на ее лице все еще читалось беспокойство. «Отлично», — сказала она и добавила. «Когда летим?» «У тебя же здесь столько дел», — заметил Петр, пристально взглянув на Адлад. Она ответила, не отводя взгляда. «Делами займется мой заместитель», — уверенно проговорила она. «А мне нужно лететь с тобой и осмотреть дополнительный сектор ответственности. Ведь его буду возглавлять я». В ее голосе прозвучал вопрос, скрывающий напряжение ожидания. Петр задержал на ней взгляд, оценивая ее решимость. Его лицо стало сосредоточенным. Мысли одна за другой проносились в голове. Он взвешивал все «за» и «против», понимая, что ответственность за этот сектор требует самого опытного командира. Наконец он кивнул. «Ты, конечно, больше некому. Ладно, полетели. Дай координаты Айгуль. Пусть со своим флотом следует за нами». Адлад моментально активировала систему связи и связалась с Айгуль. Ее голос был твердым, но в нем звучало что-то заботливое. «Айгуль, вот координаты, по которым ты должна привести свой флот», — сказала она, сделав небольшую паузу. «И будь осторожна. Строго выполняй все, что я скажу или что прикажет главнокомандующий. Мы летим в место, где, возможно, осталась первая линия обороны Солнечной системы». На другом конце линии послышался четкий и спокойный голос Айгуль. «Поняла. Все выполню». Связь оборвалась, оставив Адлад и Петра в полной тишине. Казалось, даже система корабля затаили дыхание перед тем, как начать движение. «Это место, — тихо сказала Адлад, посмотрев на Петра, — может стать ключевым для всей нашей обороны. Если там что-то осталось, мы должны это найти и использовать. Но я чувствую... Чувствую что?» Петр повернулся к ней. Его лицо напряглось. «Что нас там уже ждут?» — ответила она после короткой паузы. Ее голос звучал спокойно, но в нем сквозило что-то тяжелое, словно тень предчувствия.